Slava Sri Guru Gauranga Gandharva Kabiradhari. Glory to Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Slava Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Kirti magnanimous incarnation of God Himself. Он является милостивой инкарнацией Господа. He the bestower of loving devotion towards Krishna. Он дает, дарует любовь и преданность Шри Кришне. He is himself Krishna. Он сам является Кришной. He is Krishna Chaitanya by name. Его имя Кришна Чайтанья. With a golden reflex is in this world revealed himself as the darling of Sri Shoshi. И приняв золотой цвет, он явил себя в этом мире как возлюбленный сын Шри Шачи. Ultimately, Sri the Magnanimous Lord Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu at Kashi. He enlightened Sanatana Goswami in various ways. Милостивый Господь Шри Кришна Чайтанья Махапрабху просветил в городе Каши Санатана Госвами. Он получал его в течение двух месяцев. That is known as Sanatana Shiksha. И эти поучения известны как Санатана Шикша. Teachings to Sanatana Goswami is known as Sanatana Shiksha. Наставления Санатана Госвами известны как Санатана Шикша. Renouncing everything, Sanatana Goswami came to Mahaprabhu with a honest inquiry. Санатана Госвами. Self-realization as well as God realization. Санатана Госвами оставил все и пришел искренне к Махапрабху с вопросами о самопознании и богопознании. Sanatana Goswami is not a was not an ordinary person, but he was the great personality indeed. Санатана Госвами не был обычной личностью, он был, несомненно, величайшей личностью. He was the Parshad Asbhir of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Он был спутником, Паршадом Шри Чайтаньи Махапрабху. He was famous as Chadu Goswami, one of them. И он также известен как один из знаменитых шести Госвами. Later on, he was the writer of Brihat Bhagavatamritam, Vibhakti Vilasam. Позже он написал Брихат Бхагаватамриту, Харибхакти Виласу. Since Chaitanya Mahaprabhu himself praised about him that there is no scholar like Sanatana in this world. Шри Чайтанья Махапрабху сам восславил Санатана Госвами. Он сказал, что никто не может сравниться в учености с Санатаной Госвами в этом мире. And his renunciation is also massless. И также Махапрабху сказал, что отречение Санатаной Госвами также не имеет себе равных. Just to worship Krishna darling, as like as Jadavaru, in his young age, he renounced everything and went to Mahaprabhu. Afterward, teased by Mahaprabhu, he went to Vrindavan after death. Санатана Госвами, подобно Махараджа Бхарати, оставил все, пришел к Махапрабху, предался ему, и по приказу Махапрабху он отправился во Вриндаван, где он оставался до конца своих дней. It is said in Gaur Vrindavan Divika that Sanatana, one of the Chatushanas, Sanatana is himself Sanatana Goswami. Говорится в Гаур Ванадеш Дипике, что Санатана Госвами является одним из четырех кумаров Санатана. Also eternally, he is the incarnation of Lavanga Manjari, the associate of Sri Radhika. И также он является воплощением Лаванга Манджари, одной из ближайших спутниц Шримати Радхики. Almost it is renowned in Bengal that Rupa and Sanatan both are they discovered the pastimes of pastimes places of Sri Krishna in Vrindavan. Известно, что Рупа и Санатана открыли многие места, где происходят лилы Шри Кришны во Вриндаване. Они сделали это по приказу Шриман Махапрабху. He was an ideal Vaishnava. Sanatan Goswami, он был Махабхагаватой, идеальным Вайшнавом. His everything was ideal. Все, что связано с ним, было идеально. His life history also very ideal for the Gaudiya Vaishnavas. И также его история его жизни, она также совершенна. So when he went to Mahaprabhu and with the great honest inquiry, he surrendered to Mahaprabhu. Когда он пришел к Махапрабху, то с великой искренностью он предался Махапрабху. That was as follows the who am I? Why I am overpowered by the threefolds of sufferings and what is the cause? How I can get released from the sufferings? Он стал спрашивать Махапрабху, кто я такой, почему я нахожусь под властью трех страданий, трех видов страданий этого мира. И как избавиться от страданий? Who is my worshipped? How can I reach him? Кто мой поклоняемый Господь? Как я могу приблизиться к Нему? Kindly describe me all the things which is also not asked. И объясни мне, отдай мне ответы на эти вопросы. These are the questions of Sanatana Goswami to Mahaprabhu. Каковы вопросы, которые задал Санатана Госвами Махапрабху? It is wonderful also. Эти вопросы сами по себе замечательны. Everyone asks another, who are you? Люди спрашивают друг друга, ты кто? But here Sanatana Goswami is asking Mahaprabhu, who am I? А Санатана Госвами спросил Махапрабху, кто я? Sanatana Goswami is not ignorant. Sanatana Goswami не был невежественным. With a great secret view, he asked Mahaprabhu for the welfare of the ignorant devotees of the world. Он задал эти вопросы, имея тайное желание принести благо обусловленным душам, обусловленным дживам этого мира. Indeed, we don't know who are we. Мы на самом деле действительно не знаем, кто мы такие. There is no self-realization in the jiva. That's why they are suffering in this world. Дживы, находящиеся в этом мире, они не познали себя, и поэтому они страдают. This is not their abode, eternal abode. Этот мир не является их вечной обителью. Certainly it is the prison of them. Это, несомненно, тюрьма. They are arrested, they are attracted and arrested, and they are suffered. Illusory potency of Bhagavan Sri Krishna, and they have forgotten Sri Krishna. Привлеклись иллюзорной энергией Шри Кришны и были поглощены ею, и теперь они вынуждены страдать. So there is in Vedanta Shastra, you see, there is Brahma Jigyasa, means inquiry, honest inquiry of Brahma. В Веданта Сутре говорится Брахма Джигьяса. Которые слова эти указывают на искреннее вопрошение о Брахмане. Атхатва Брахма Джигьяса. Атхатва Брахма Джигьяса. Thereby, for this cause, the inquiry of about Brahma. Эти слова переводятся как итак, узнаем о Брахмане. Who is Brahma? What is his nature? Что есть Брахман? Activity. Какова его природа? Каковы его деяния? What is his gravity? What is his reality? В чем его притяжение? В чем его реальность? In this reply, all are described nicely described in Vedanta Sutra, but Vedanta Sutra. There is another inquiry about bhakti. What is called bhakti? Yathartha bhakti. Ставит этот вопрос. Bhakti Sutra. В Бхакти Сутре также ставится вопрос Атхату Бхакти Джигьяса. Атхату Бхакти Джигьяса. Итак, узнаем о Бхакти. Here we see that Атхату the Атма Джигьяса. Здесь имеется в виду Атхату Атма Джигьяса или же самопознание. Thereby, because of that, is self-inquiry. Поэтому, because of what? There is a cause. Atha, atha. Anantar, thereafter. Mm-hmm. For this cause, reason, self-inquiry. Because? Поэтому узнаем о себе. We are in doubt that Tato, who is? Atma jigyasa. Who is soul? Is it body is soul? Or mind is soul? Что есть душа? Or intellect is soul? Душа – это тело. Или ум, или интеллект. Что такое душа? We have learned everything. Everything, but we have not learned about мы изучили многие about вещи. Atma, soul. Но мы so that's не изучили, why, anantar, after что такое атма, душа. Because we are seeing that we are going to die. Is it soul dies or not? Мы должны умереть. А умрет ли душа? So, for that purpose, the honest inquiry about soul. И поэтому необходимо искреннее вопрошание о том, что такое душа. И необходимо искреннее изучение вопроса о душе. Санатан Госвами Пад asked Mahaprabhu, who am I? Санатан Госвами Пад спросил Махапрабху, кто я такой? Санатан Госвами Пад, he knows very well that he is the then Prime Minister of Gaurava. Санатан Госвами Пад, он очень хорошо знал, что он являлся премьер-министром округа Гауды. And he has taken birth in aristocratic family. Он родился в аристократической семье. And he is also a scholar, famous scholar. Также он стал известным ученым. He was handsome. Он был очень красив. He was suspicious of publicity. He was. About his activities. He was. He had so much publicity about his activities. Его деяния в этом мире они очень известны. Yet he asked Mahaprabhu that who am I? И тем не менее он спросил Махапрабху, кто я такой? What is the ego that inquiry? Почему он так спросил? Because we don't know about our eternal, we are not reckoned about the eternal relationship. Потому что мы не знаем о своей вечной природе, eternally, о своих вечных взаимоотношениях. Мы не знаем, кто мы такие с точки зрения вечности. Externally, according to our birth, according to the country, according to the activities, we know everything, but we don't know. Мы знаем о себе только с точки зрения нашего рождения в какой-то определенной стране, в какой-то определенной семье. Но мы не знаем, кто мы такие по-настоящему. When we get birth from our aristocratic family, we are known as Brahmins and others. Когда мы рождаемся в аристократической семье, то мы известны как брахманы и другие аристократические касты. When we get the male body, then we are pretty much proud of our male activities. Если мы получаем мужское тело, мы очень горды своим мужским достоинством. When the soul gets birth in Russia, then is pride of that I am Russian. А когда кто-то рождается в России, он гордится своим русским происхождением. And takes birth in India, then says I am Indian. А кто-то, родившись в Индии, гордится своим индийским происхождением. If the body is taken from the lower and said, I am Shudra. А если кто-то родился в низкой семье, известно, что про него, что он Шудра. When even soul gets birth in beast, they become, they feel that I am the beast. Beast. И когда какая-то душа рождается рождается как животное, то мы говорим, что вот это животное. So there is all the acknowledgments are changing. И все эти определения, они приходящие и подвержены изменениям. Even it is not for whole life. The acknowledgment when it is not for whole life. Они даже на протяжении одной жизни не обязательно могут. When an intelligent person becomes mad, at that time he is known as mad. Например, если человек сходит с ума, про него говорят, он сумасшедший. When he marries, в течение одной marriages, жизни определение изменений. Когда кто-то женится, говорят, что он женатый. Когда он принимает саньяс, про него говорят, он саньяси. External acknowledgments are transitory and changeable. Все эти внешние определения, они изменяются, и они поэтому приходящие, они не вечные, они мирские. But Sanatana Goswami asked Mahaprabhu about the eternal acknowledgement of the soul. Но Санатана Госвами спросил Махапрабху о своем вечном положении. Шриман Махапрабху said, Sanatana, not only yourself, but all the jivas are eternally, all the jivas are actually the eternal servant of Sri Krishna. Санатана Госвами спросил не только о себе, потому что все дживы являются вечными слугами Кришны. It is said in the matter of that Dasbhuta Harereva Nandashri Bhaktasana. Jivas are indeed the eternal servants of Sri Krishna. Говорится, что нет сомнений в том, что джива является вечным слугой Шри Кришны. They never can be the servants of others. И не может быть слугой других. Никогда не может быть. That I am the servant of others. Если душа думает, что я слуга других, this sense of feeling is nothing but ignorance. Это такое ощущение, не что иное, как невежество. But I am the servant of Sri Krishna, it is the best knowledge. Я слуга Шри Кришны. Вот это высшее знание. So, the body is not soul. Body is not soul, mind is not soul. Тело не является душой. Ум не является душой. Интеллект не является душой. Soul does not depend upon the divinity and others. А душа, она не зависит от происхождения этого тела, рождения, разности и так далее. Soul is divine. By his power, all the limbs of the body is alive. А душа находится в этом теле, и из-за этого все части тела живы. So we can say that the soul is not, soul is neither male nor female nor neutral gender. А душа не является ни мужчиной, ни женщиной и не принадлежит к нейтральному полу. But soul is eternally the servant of Sri Krishna. Душа — это вечный слуга Шри Кришны. I mean soul. Я означает душа. Nor mind, я nor не указывает на тело, на интеллект, на ум. Sanatana Goswami wants to know the eternally, actually, who am I? Поэтому Санатана Госвами спросил с точки зрения вечности, кто я такой. We cannot say if we were asked by another that body is mine. We can say body is I am body, I am mind, I am the intellect. We cannot say. We say my body, my intellect, my mind. Мы никогда не говорим я тело, я интеллект, я ум. Мы говорим мой ум, мое тело, мой интеллект. So I means that soul. Поэтому я указывает на душу. Who is the source of by which the body is whole? А душа это то благодаря кому? That is soul. Тело, оно body, может жить. Body is the house of soul. тело всего лишь дом для души. Душа находится в сердце каждого живого существа. This body is built of 24 elements. И это тело, оно состоит из 24 элементов. Five types of, that is, elements, that is, sky, fire, water, пять основных элементов wind, это воздух, земля, вода, огонь и эфир. And there is another five types of indriyas, that is ganendriyas. Есть пять индрий, пять чувств. Ears, eyes, слух, зрение, skin, осязание, nose, обоняние, mouth, и вкус, tongue, etc. И вкус. There is another five elements of the body. Есть, that is hands, legs, есть также еще пять элементов тела. Nickel, руки, penis, ноги, penis, руки, гениталии. That is called another one, this is existence. They call, two existence. It's called both genitals. Genitals. Genitals. Another. Again, there is four types of mind, heart, также есть ум, сердце, intre, etc. These are the 24 elements of this. Сознание и так далее. Итак, всего 24 элемента. By these elements, this body is built. И из этих 24 элементов состоит наше тело. But in this body, the soul with super soul is dwelling in the heart. Также, помимо души, в этом теле всегда присутствует сверхдуша, параматма. That's why it is said in Upanishad that dasupadna sadha shakaya samanangriksha parishakta. This body is itself a tree, and the heart говорится, is like a net, nest. Что тело подобно дереву. Both the soul and super soul like two birds. Сердце в теле подобно гнезду, в котором сидит две птицы. With the brain friendship, they are dwelling. Душа и параматма. But the между ними дживатма, the diva soul есть отношения. Is enjoying the дживатма, fruits of the душа, tree. Она наслаждается плодами этого дерева. And, sorry. А плоды – это счастье и несчастье. And the Paramatma super soul, without taking anything, without eating anything, he is just observing the activities of the diva soul. А Параматма, сверхдуша или Всевышний Господь, он просто наблюдает за действиями этой души. And as much he is enjoying, so much he is crying, lamenting. Душа, она lamenting on. Сколько бы она ни наслаждалась, она также в равном количестве будет и страдать. There is the limit of his lamentation. Нет, about his forefathers. Нет предела страданиям души в этом мире. Diva soul is not pleased by the fruits of the body tree. Джива, она не удовлетворена теми плодами, которые она получает с древа этого тела. When deals with this body, out of ignorance, the soul said, I am mine. Душа из своего невежества начинает утверждать, что она является телом, она является умом. The soul feels that I am identical with body, mind and intellect. Она ощущает свою идентичность с телом или умом. This is one kind of ignorance. И это в этом заключается ее невежество. It is possessed by the diva, so when we forget, when the diva forgets Bhagavan. Когда джива забывает о Бхагаване. At that time Maya, the illusory potency attracts and Maya, powers. Иллюзорная энергия Господа, она сразу же поглощает такую дживу, и джива теряет свое знание. And at that time, jiva gets the contradictory position. И джива занимает bound to suffer такое противоречивое положение, и которое обрекает ее на страдания, раздражение раздражением. Поэтому Санатан Госвами спросил, кто ты такой, кто я такой. А Махапрабху сказал, не только ты, но также и все другие дживы. Все являются вечными слугами Шри Кришны. Шри Кришна, not eternal servant of other demigods. There is no eternal они не являются вечными слугами каких-либо полубогов. Out of ignorance, this all worships others for his own. По своему невежеству. Self-gratification. Джива для того, чтобы получить какое-то наслаждение, она начинает поклонение полубогам или другим живым существам. When he forgets, the jiva soul when forgets the Lord, at that time he gets ignorance. Когда она забывает о Господе, она погружается в невежество. He becomes overpowered by ignorance, and out of that, he feels that he demigods by worshipable. Невежество поглощает ее, и она начинает думать, что необходимо поклоняться полубогам. When the soul forgets its eternal activities, at that time and embraces the mundane activities and runs after mundane happiness. Забывает о своих вечных, о своем вечном предназначении, она начинает заниматься невечными, приходящими, производить невечные действия. So this is the cause of his sufferings. И это приводит к страданиям. First of all, we must know what is the cause of our sufferings. Прежде всего, because we have forgotten himself. Нужно понять, в чем причина наших страданий. Мы забыли об этом. We have forgotten ourselves. That's мы забыли о самих себе. That's why we are suffering in this world. Поэтому мы и страдаем. There is no need to come here. Нет необходимости попадать в этот мир. Нет необходимости быть. Нет необходимости гнаться за мирским счастьем. Но эти действия, кармические действия, которые они, мы делаем их из невежества. И мы все больше и больше запутываемся во всем. If anybody asks that if there is any evidence about the soul's function that they are the eternal servant of Sri Krishna, it is said by Sri Krishna in Gita that jivas are the eternal part and partial of him. Если кто-то спросит о каком-либо свидетельстве того, что джива является вечным слугой Кришны, то сам Кришна приводит такое свидетельство в Бхагавад-гите. Он говорит, что джива, душа, является моим вечным слугой. Мой бхангша джива локи джива бхута шратана means, as I am eternal, so my atomic part also eternal. Кришна говорит, поскольку я сам вечен, моя атомарная частица, душа, она также вечна. So I mean, soul is the eternal servant of Sri Krishna, no doubt. Поэтому нет сомнений в том, что душа является вечным слугой Господа. And there is a eternal relationship with super soul and soul. И есть, поскольку она вечная слуга, то существуют между дживой и Господом вечные взаимоотношения. First of all, he is the master of soul, and the soul is the servant of super soul. Господь является хозяином, а джива является слугой. Таковы отношения. Есть одновременная разница и схожесть между душой и сверхдушой. Суперсол is also the Satchidanandamay and Jivasol is also Satchidanandamay. Сверхдуша, Сатчидананда, обладающая знанием вечности и блаженством. И также душа тоже обладает знанием вечности и блаженством. Сатчидананда means is truth, knowledge, the universe truth, knowledge and ananda, bliss. But there is distinction means. Но между ними есть разница. The super soul, the tiny soul. А сверхдуша это целое. индивидуальная душа – это маленькая часть. Сверхдуша является повелителем всего. А она является повелителем иллюзии, а душа, она подвержена влиянию иллюзии. И также различие еще в том, что сверхдуша – это поклоняемый Господь, а джива, душа индивидуальная – это тот, кто ему поклоняется. Суперсоль is all-pervading, and дживасоль is elevated existence. А сверхдуша пронизывает все. Господь, он всепроникающий. А индивидуальная душа, она существует только лишь вот в этом своем незначительном состоянии. Суперсоль is omnipotent, and дживасоль is protected by him. А также сверхдуша, Господь, он всемогущий, а душа, индивидуальная джива, является тем, кто находится под защитой Господа. Суперсоль is omniscient, and дживасоль is Господь всеведущий. A limited knowledge soul. А душа обладает ограниченным знанием. Most of дживасоль is just ignorant about his own nature. Но большинство душ в этом мире невежественны относительно своей природы. Суперсоль is the possession of the personification of all kinds of majesty, mighty, glory, beauty and supremacy. А сверхдуша обладает всеми достояниями. Душа обладает этими качествами лишь в незначительной степени. According to this, because the jiva soul is the atomic part of super soul, that's why jiva является атомарной частицей Всевышнего. Remaining whatever quality possess in God, but there are 50 qualities remaining in the jiva soul like a А душа обладает теми же качествами, что и Господь, но в другом количестве. Она обладает как душа, она обладает 50 качествами Господа. In demigods, полубоги, more five qualities are existing than. Обладают еще сверх того еще 5 качествами. Lord Narayan and his incarnations. Господь Нараян и его инкарнации. Another more five qualities. Поверх этого обладают еще 5 качествами. But in Sri Krishna we see another extraordinary qualities, 4 qualities, that is Rupamadhari, Gunamadhari, Lilamadhari and Venamadhari. Но в Шри Кришне мы находим еще 4 качества, которых нет ни у кого. Рупа, Рупамадхари, Гунамадхари. Рупа Мадхури, Гуна Мадхури, Лила Мадхури, Лила Мадхури, Вену Мадхури. Вену Мадхури. Этих качеств нет ни у кого больше. So Krishna is the full-fledged personification of Godhead. А Шри Кришна, это и есть Всевышний Господь. Выше его нет никого. Of course, he is the ocean of all kinds of rasas. Он является океаном всех рас. Is all powerful. Он всемогущий. And he is the controller of all the controllers. И он контролирует все. Even is the master of innumerable universes. Он является повелителем бесчисленного количества вселенной. He is only the master, worshipped. Он единственный покровитель. Without second. Он поклоняемый Господь, и нет ему равных. Он центр всего, из него исходят все дживы. Он является источником всего. Из него исходят все вселенные. is the only ultimate and absolute source of all kinds of happiness in us. Он является источником счастья во всех живых существах. So there is a relationship that jiva souls are the eternal servant and the delusion by which the world is created and by which the body of the moving and in non-moving beings are created is the external potency of Sri Krishna. Jiva имеет вечные взаимоотношения с Шри Кришной, но она попадает под влияние иллюзорной энергии, внешней энергии Господа, которая создает этот материальный мир, создает все виды жизни в этом материальном мире. Подобно Дживе, майя, внешняя энергия Господа, тоже имеет Кришна говорит, мама майя, что означает моя майя. It is so. It is the indication of relationship that майя. Он говоря так, он подчеркивает наличие взаимоотношений между ним и майя. There is no relationship between jiva and майя. Eternal relationship is not finding. Но между дживой и майей нет вечных взаимоотношений. But yet all the jivas are running up where jivas are deluded by the maya. That's why this is the cause of his. Живы попадают под влияние майи. Они попадают под обманчивое влияние майи, и это является причиной их страданий в этом мире. If there is the eternity, then we can accept. But there is no eternal. Eternal relationship between Maya and Jivas. Нет вечных взаимоотношений между Майей и Дживой. Их взаимоотношения носят приходящий характер. Out of ignorance, the Jiva soul is embracing Maya. Джива, она поддается влиянию Майи из своего невежества. As well as Maya controls Jiva soul. И Майя начинает управлять действиями этой дживы. This is the science of self-realization. Такова наука самопознания. We can say that this is the science of soul. Это наука о душе. Then we can discuss about what is the cause of our sufferings. А в чем же причина наших страданий? Why we are overpowered by the threefold of suffering? Почему мы обречены на три вида страданий? Where from the threefold of sufferings are coming? Откуда эти три вида страданий Why приходят? They are coming? И почему они приходят? So Mahaprabhu said, as soon as jiva soul forgets the Lord, at that time Maya attacks and ultimately they controls the jiva souls and chastises jiva soul by the threefold of sufferings. Махапрабху сказал, что как только джива забывает о Господе, майя немедленно поглощает ее и начинает управлять ею. И также майя наказывает эту дживу, причиняет ей три вида страданий. This is the prison of Maya. Those are forgetting the Lord. Является тюрьмой майи. Тюрьмой для тех, кто забыл о Господе. It is created it. Она построена, эта тюрьма, исключительно с этой целью, чтобы наказать тех, кто забыл о Господе. So, Mahaprabhu said, Krishna Bhali Shaiji Vanadi Vedmo, Ade Maya Tare Dayai Shamsha Vedmo. As soon as Jiva forgets the Lord, Maya attracts and keeps in the prison of her own. Как только джива забывает о Господе, она немедленно отправляется в тюрьму под начало майи, внешней энергии Господа. Due to the delusion, jiva soul are suffering. И из-за этой иллюзии джива обречена на страдания. And this body is also illusory matter. Это тело состоит из иллюзии. Body and mind and intellect, everything is тело, ум, интеллект, made of Maya. Все это сделано из майи. So all are illusory. Все это иллюзия. So the sufferings comes from body and mind, that is called adhyatmik. Первый вид страданий называется адхьятмик. Это страдания, которые приходят от нашего собственного тела и ума. And the sufferings from all the beings is known as adhibhuti. Страдания, второй вид страдания адхибхути, который это страдания, которые приходят от других живых существ. And celestial sufferings are known as adhidaivika. Третий вид страдания называется адхидаивик. Это страдания, которые приходят от полубогов или же от сил природы. That is too much raining, например, not raining, страдания thundering. От дождя или от отсутствия дождя, страдания от грозы, молнии, грома. These are the three-fourths of sufferings. Итак, мы имеем три вида страданий. These are bound to accept those. Мы вынуждены принимать эти три вида страданий. Мы не можем никуда деться от них. Then the process to sustain the thief. In some time there is a process to sustain the thief. The king. В древние времена было такое наказание для воров. The thief drags in the water. At that time he gets prison. Just for a breathing he gets time. Otherwise he keeps the water. Вора помещали в воду и не давали ему дышать, и вынимали его только на полсекунды, и потом обратно опускали, чтобы у него была возможность вдохнуть очень в течение какого-то мгновения. Подобным же образом майя поступает с нами. Она поступает таким образом с теми, кто забыл о Бхагаване Шри Кришне. Те, кто оставили свое истинное положение, они попадают, они теряют свою связь с Шри Кришной, они теряют преданность Кришне и попадают в этот мир, где они страдают, и в этом как раз причина всех страданий. Мы не являемся объектом страданий. Душа не является объектом страдания. Soul is full of bliss and knowledge. Душа исполнена знания, вечности и блаженства. But according to his ignorance, when he feels that this is my body, this is my mind, this is my intellect, this is my she is my wife, he is my husband. Но как только душа начинает отождествлять себя со своим телом, со своей семьей, со своими детьми, мужем, женой и так далее. That type of relationship gives him sufferings. А она начинает страдать от этих взаимоотношений. Because everything in this world is transitory. Все в этом мире приходящее. Everything is everyone is controlled by Maya. Все в этом мире находится под контролем Майи. So, independently, devotional cannot do anything. Джива не может ничего сделать сама. They are controlled by time, Maya. Она находится под контролем времени, майи, гнева, похоти, жадности, зависти и так далее. When the devotee soul forgets and comes in this world, is erected like a. Когда она забывает Господа и приходит в этот мир, она подобна she is like a dead body. Она подобна мертвому телу. As soon as life goes from the body. Как только жизнь оставляет тело. So many animals. Attracts the body. Приходят различные животные, чтобы насладиться этой плотью этого тела. This is as soon as the devotee soul forgets the Lord. Как только джива забывает о Господе. Illusion, time, anger, lust. На нее сразу нападают время, майя и различные пороки и поглощают ее. That type of action is nothing but sufferings. И естественно, такое положение приносит ничто иное, как страдание. So according to the advice of Sriman Mahaprabhu, we come to know that when the Jiva Soul forgets the Lord, at the time he embraces sufferings in this. Поэтому мы знаем от Махапрабху, что как только Джива забывает о Господе, она немедленно обрекается на страдания. Last answer is Tate Krishna Bhaje Kare Guru Shavam Maya Jal Chute Pai Krishneshwar. Those are suffering, but when again he accepts the relationship with Sri Krishna and worships Krishna under the guidance of Gurudev, following the true footprints of the Guru Vaishnava and Bhagavan, at the time he gets released from so-called. Третий вопрос Санатана Госвами, он посвящен тому, как избавиться от страданий. Когда джива вспоминает о Господе, вспоминает о своем истинном положении, и под руководством гуру, вайшнавов и бхагавана начинает служить, то тогда постепенно она освобождается от страданий. Освобождается от влияния иллюзии в этом мире. That is not for one bath, but in every bath. Страдания, которые выпадают на долю души, они происходят не в течение одной жизни, они относятся к каждому рождению, которое должна пройти эта душа. It is said, Jada Adrishtam Pashyatanna Mishanam Tashakabhavati. As soon as the Jiva Soul turns his glance towards the Super Soul, но как только душа обращает свой взор на сверхдушу, она немедленно избавляется от всех страданий. Но до тех пор, пока это произойдет, джива не может избавиться от страданий. Because he is rasamai, he is blissful embodiment. The super soul is the biggest blissful embodiment. Параматма. Сверхдуша является расамой. Параматма, сверхдуша, обладает таким могуществом, что она может избавить дживу от всей скорби и всех страданий. The person who is lamenting for his father and mother, as soon as he witnesses the super soul, he forgets his father, mother, and forgets the lamentation for his father's mother. Человек, который скорбит по своему отцу, по своей матери, по своим близким, как только он увидит параматму, сверхдушу, он немедленно забудет своих отца, мать, все другие отношения в этом мире, потому что истинным отцом является параматма, истинной матерью является параматма, истинным другом является параматма. In Sri Krishna, there are cores of affection in Sri Krishna that is not found in our Shri Krishna personal parents. Обладает бесчисленным количеством привлекательных качеств, которые нельзя найти ни в ком другом. Indeed, all are selfish in this world. Мы все эгоисты в этом мире. In disguise of our parents, friends and others. Мы эгоисты, которые прикидываются друзьями, родителями, сыновьями и так далее. А Шри Кришна, он является благожелателем всех. Он истинная мать и истинный друг всех живых существ. Когда нам хорошо, когда у нас все в порядке, у нас сразу очень много друзей, к нам приходят различные друзья. Но когда у нас беда, то кто к нам придет? Кто будет рядом? Шри Кришна, он находится всегда рядом. Независимо от того, страдаем мы или наслаждаемся. Как только джива обращает свой взор на параматму, она освобождается от всей скорби и всех страданий. and by the very sight of that super soul, he is the embodiment of bliss, ultimate absolute bliss, becomes free from all kinds of doubts. И вот само лицезрение параматмы избавляет душу от всех сомнений. It is said by Sri Krishna also that the Maya cannot be conquered, but a person who surrenders to me becomes free from Maya. Говорится, что Майю невозможно победить. Господь говорит, что Майю невозможно победить. Но тот, кто предается мне, он просто выходит из-под ее влияния. He becomes free from Maya means he becomes free from all kinds of suffering. Он становится свободен от Майи, и он становится свободен таким образом от всех страданий, которые приходят от Майи. So there is no way, there is no other way to get release from the sufferings of Maya except taking surrender at the lotus feet of Krishna. Поэтому нет иного пути избавления от страданий, кроме самопредания Шри Кришне. Time and again, it is described in Upanishads that снова и снова there is no other way, there is no other way, there is no other way. Говорится, нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. To get released from the bondage of Maya, except нет другого пути избавиться от оков Майи, кроме поклонения Шри Кришне. It is said he who worships Krishna, he who worships all the demigods, living Sri Krishna means living mother. He embraces a chandalini, a demon. The person who worships Krishna, worships others, living Vasudeva. Okay. Тот, кто оставив Господа, поклоняется другим, он, he is what? It's like the living mother relates with a demon. Он просто становится демоном. Or a ghost. Он как демон, как привидение. Living Vasudeva, abandoning Vasudeva, who worships others, means living a golden, he takes the dust, this dazzling dust. А человек, который оставив Васудеву, поклоняется другим, также подобен иллюзорному блеску золота, который можно видеть в песке. Living Vasudeva who worships other deity, that means this is like as that living nectar drinks poison. Тот, кто поклоняется другим, оставив Васудеву, подобен тому, кто вместо того, чтобы пить нектар, пьет яд. But the person who drinks the nectar in personal Sri Krishna putting in the plate of air and regularly at the time within few days purifying his heart, he becomes free from all kinds of suffering and attains the lotus feet of Sri Krishna. Но тот, кто вкушает нектар божественных лил Шри Кришны и слушает об этих лилах очень внимательно, в течение очень короткого времени, в течение нескольких дней его сердце очищается, и он уходит в вечную обитель Шри Кришны. By performing penance or austerities or by yoga practice, практика or by йоги, study of Vedas, аскезы, покаяние, изучение Вед, or by the performance of Varnasrama Dharma, we cannot get from the bondage of Maya. Исполнение законов Варнашрама Дхармы не могут избавить нас от оков Майи. Also we cannot attain the highest goal of life. Мы не можем достичь высшей цели жизни таким образом. It is said, it is clearly described by Sri Krishna, it is declared by Sri Krishna, it is advertised by Sri Krishna that only the devotion Шри Кришна by whom I am ясно утверждает, ясно говорит, что высшая цель жизни — это преданность Кришне. И ничто не привлекает Кришну так, как преданность Ему. He declared to Uddhava that I am neither pleased by yoga practice or sangha practice, он сказал Удхаве, by the performance of Varnasrama Dharma, то меня не привлекают те, кто занимается йогой, выполняет ванашрама дхарму, выполняет различные аскезы и ритуалы. Меня привлекают только те, кто обладает беспримесной преданностью. Is the cause of my happiness and the cause of беспримесная преданность — это причина моего счастья, моей радости, и она является высшей целью жизни живого существа. We cannot stay in this world forever. Мы не можем оставаться вечно в этом мире. Again, we will get human birth. There is no certainty about that. А мы не знаем, когда мы вновь сможем получить человеческое рождение. But as soon as we perform the devotion, unrelated devotion to Krishna, then we will be sure that we will never come in this world. It is said in Vedanta Sutta Anapriti Sadda, the person who attains loving devotion to Krishna, unrelated devotion to Sri Krishna, he becomes free from Maya, ultimately he goes to the lotus feet of Sri Krishna. Но если мы в нас появится беспримесная, бескорыстная преданность Шри Кришне, то мы можем быть уверены, что мы больше не будем рождаться в этом мире и достигнем вечной обители Шри Кришны в Голоке Вриндаване. Упанишады говорят, слушайте, дети нектара. Нектар — это сам Бхагаван Шри Кришна. Мы страдаем в этом мире, потому что мы лишены этого нектара. Если мы принимаем служение Кришны, и начинаем понимать наши взаимоотношения с Ним, то страдания немедленно уйдут. Ultimately, it is advised by Sriman Mahaprabhu. Поэтому Шриман Махапрабху сказал санатна. Тате Кришна Бхаже Каре, in a short language, he advised that Тате Кришна Бхаже Каре Гуру Шриман. For this purpose, he worships Krishna and worships Gurudev, then becomes free from Maya. Он сказал, что служение Гурудеву, служение Шри Кришне, освобождает дживу от майи. And the process of bhajan of Sri Krishna is nothing but muttering the name. В чем заключается бхаджан Шри Кришна? Поклонение Шри Кришне. Это не что иное, как воспевание его святых имен. The significance of guru bhajan is this, but because guru is the guide to go to divine land. А гуру бхаджан нужно исполнять с пониманием того, что гуру является проводником в божественную обитель. Он дорог и близок Бхагаван Шри Кришне. Если мы будем искать прибежище у его лотосных стоп, то, несомненно, мы получим также и прибежище у лотосных стоп Шри Кришны. Guru bhajan means to follow the instructions of Gurudev by heart and soul. Что такое Guru bhajan? Guru bhajan — это исполнение указаний, поучений Гурудева, исполнение со всем рвением, со всем усердием и искренностью, и без всякой корысти.